Что заключено в этом слове, которое так часто повторяют на все лады? Рожденные свободными не знают, что это такое, потому что никогда не жили за решеткой. Рожденные в неволе, потому что никогда не жили на свободе. Поначалу Пипинелла обрадовалась свободе, ведь теперь она могла лететь, куда ей вздумается. Но очень скоро она поняла, что свобода — это еще и необходимость заботиться о себе самой. Надо было добывать корм, искать убежище, на каждом шагу подстерегали опасности. Как только она поднималась в воздух, ей грозили хищные птицы. Как только она спускалась на землю, на нее охотились кошки и ласки. Колючие ветки ежевики ранили ей крылья. Часто ей приходилось устраиваться на ночлег с пустым желудком. Пролетев всего лишь несколько метров, она чувствовала себя смертельно усталой. Почти весь день Пипинелла отсиживалась в темных углах старой мельницы. Однажды голод выгнал ее из убежища, и тут же на нее бросился коршун. Пипинелла отчаянно махала крыльями, пытаясь уйти от погони, но коршун не отставал. Безжалостный хищник был уже совсем близко, и вдруг к нему метнулся зяблик. Коршун сразу же позабыл о Пипинелле и погнался за ним. Пипинелла спряталась в колючих кустах и с трудом перевела дух. Ей даже не верилось, что она избежала смерти в когтях коршуна. А храбрый зяблик тем временем увел коршуна за собой, а потом очень ловко юркнул в густые заросли и был таков. На следующий день он отыскал Пипинеллу и взял ее под свою опеку. Он не отходил от нее ни на шаг, во всем помогал и одним тихим вечером признался в любви. Пипинелла была тронута его добротой и самоотверженностью и ответила ему «да». И они отправились вдвоем на поиски удобного места для гнезда, где можно было бы высидеть птенцов. Они летели рядом, и зяблик безумолку пел ей о любви. На морском берегу у небольшого залива, где плескались волны, они нашли тенистую рощу. Рядом раскинулся цветущий луг. Лучшего места для гнезда и представить себе было нельзя. Зяблик и канарейка летали среди цветов, вели гнездо, а над рощей звенела весенняя песня любви. Но счастье кончилось так же неожиданно, как и началось. Гнездо еще не было готово, как в роще появилась стая зябликов. Они насмешливо наблюдали, как вьют гнездо зяблика канарейка. «Кого ты выбрал себе в жены?» — спрашивали они мужа Пипинеллы. «Неужели ты не нашел самочку нашей породы?» Поначалу влюбленные не обращали внимания на насмешки, но разговоры продолжались. «Ах, какая она неуклюжая и неумелая! Да что ты вообще в ней нашел? Лучше лети с нами в Америку!» Злое чириканье отравило счастье Пипинеллы и зяблика. Через два дня зяблик косился на канарейку, а на третий гордо от нее отвернулся. Стая зябликов поднялась в воздух и полетела через океан в Америку, а Пипинелла осталась одна на берегу. «Наверное, так и в самом деле будет лучше», — пыталась она утешиться. «Наверное, мы и вправду не пара. Я выросла в клетке, а он на свободе. Нам не понять друг друга. Лучше мне вернуться к людям. Полечу-ка я по свету, может быть, мне удастся отыскать моего последнего хозяина, мойщика окон». «Да к чему мне вообще свобода?» — думала канарейка. «Если я не умею ею пользоваться, я вернусь в клетку и буду жить рядом с хозяином. Я знаю, что нужна ему. Я буду петь ему песни, а он будет мне подсвистывать». И Пипинелла полетела вдоль морского берега на поиски пропавшего хозяина, но нигде не встретила его следов. Тогда она подумала, если его нет здесь, то, может быть, я отыщу его в других странах, полечу-ка я через море. Бедная, наивная, глупая пичуга. Она думала, что если зяблики и другие птицы пересекают океан, то и ей это будет по плечу. Но куда было ей, выросшей в клетке неженки, до настоящих диких птиц? Она ничего не знала ни о ветрах, ни о морских течениях, ни об островах на пути, где можно передохнуть и подкрепиться. Но храброе сердцем Пипинелла бросилась в дорогу, как в омут головой. Пути ей пришлось туго, не выручило ее даже хваленное птичье шестое чувство. Как только родной берег скрылся из виду, она вдруг почувствовала, что смертельно устала, и что силы у нее не осталось ни для того, чтобы лететь вперед, не для того, чтобы вернуться назад. В отчаянии она присела отдохнуть на пучок морских водорослей. Волны мерно покачивали канарейку, убаюкивали ее, а она сидела, сложив крылья, и ждала, что с минуты на минуту из воды вынырнет большая зубастая рыба и проглотит ее. Мимо пролетела чайка. Она заметила посреди моря перепуганную пичугу и опустилась рядом с ней на воду. «Лети все время к югу», — сказала чайка, — «и скоро доберешься до берега. А здесь тебе оставаться нельзя. К вечеру поднимется буря, и тогда тебе точно не спастись». Действительно, скоро она добралась до острова черных деревьев, небольшого клочка суши среди океана. Когда канарейка немного отдохнула и пришла в себя после пережитого, она облетела остров, и он ей понравился. Ярко светило солнце, добыть корм не составляло труда, а главное, там не было кошек. «По-моему, мне здесь будет неплохо», — подумала Пипинелла и решила остаться на острове. Местные птицы встретили ее дружелюбно. Многие из них даже ухаживали за ней, но канарейка еще слишком хорошо помнила измену зяблика и сторонилась шумных птичьих стай. Все свободное время она сочиняла новые песни, но странное дело, все песни у нее получались грустные. Она пыталась петь старые песни, но они тоже звучали грустно. «Почему? Почему?» — спрашивала она себя, и неожиданно поняла, что тоскует по мойщику окон. Канарейка еще раз облетела остров и вдруг обнаружила на высоком холме шалаш из веток и травы, а рядом с ним привязанный к высокому столбу носовой платок. Это был платок мойщика окон. Ошибиться Пипинелла не могла. Она слишком хорошо помнила тщательно заштопанную дырку посередине платка. Несомненно, ее друг был на острове и привязал свой платок к столбу, чтобы проходящие мимо корабли заметили его. Платок был знаком бедствия. «Наверное, он попал на остров после кораблекрушения», — решила Пипинелла. «Но что же с ним случилось дальше?» А несколько дней спустя канарейка заметила плывущий по морю корабль. «Корабль плывет к северу, может быть, даже в Англию», — сказала себе канарейка. «Если я полечу вслед за ним, то сумею вернуться домой». Недолго думая, Пипинелла вспорхнула и полетела за кораблем. Но скоро погода испортилась, задул сильный ветер, пошел дождь. В поисках спасения маленькая печуга спустилась на палубу корабля. Моряки поймали ее и посадили в клетку. Корабль был большой, на нем плыло много пассажиров. Пипинеллу баловали, и жилось ей совсем неплохо. Клетку повесили в парикмахерской, где уже жила еще одна канарейка. Птицы подружились и весело пересвистывались. В парикмахерскую то и дело заходили моряки и пассажиры, обменивались новостями, судачили о том о сём, и Пипинелла не скучала. Парикмахер, веселый, неунывающий человек, ловко брил бороды, подстригал усы и волосы морякам. Пипинелла тут же сочинила песенку, которую назвала «Дуэт ремня и бритвы». В ней слышался звук бритвы, которую правят на ремне, в ней булькала горячая мыльная вода, шуршала кисточка, подзвякивали ножницы. Это и в самом деле был настоящий дуэт, так как исполняли его обе пленницы на два голоса. Я не оговорился, когда сказал «пленницы». Хотя Пипинелла и привыкла жить в клетке, на этот раз она твердо решила сбежать при первом же удобном случае и отправиться на поиски своего друга, мойщика окон. Вторая канарейка вызвалась лететь с ней. Вечерами, когда суета в парикмахерской стихала, подруги строили планы, где и как искать бесследно пропавшего хозяина Пипинеллы. Однажды в парикмахерскую вошли два матроса. «Ты слышал?» — спросил один из них у парикмахера. «Еще нет», — ответил парикмахер. «А о чем я должен был слышать?» «Сегодня утром мы заметили по правому борту плот, а на нем человека. Мы спустили шлюпку, подняли его на корабль. Бедняга ужасно исхудал, остались кожа да кости, и он едва держался на ногах. Доктор уложил его в постель, мы так и не знаем, кто он и откуда». Сердце Пипинеллы ёкнуло. «А вдруг это он?» — подумала она. Через неделю, когда спасенный моряками человек немного окреп, он зашел в парикмахерскую. Его лицо заросло густой черной бородой. Длинные спутанные волосы космами падали на плечи. Парикмахер добрый час трудился над незнакомцем. Скрипела бритва, щелкали ножницы, а когда все было готово, Пипинелла увидела, что предчувствие не обмануло ее. В кресле сидел мойщик окон. Пипинелла принялась прыгать по клетке и напевать старые веселые песенки, чтобы привлечь внимание хозяина. Тот удивленно повернул голову, вгляделся в сидящую в клетке канарейку и воскликнул. «Да ведь это же моя печуга! Откуда ты здесь, Пипинелла?» Парикмахер недоверчиво посмотрел на мойщика окон и проворчал. «Да так уж и твоя. Мы ее спасли в бурю, значит, она наша. Ну, а ты ее видишь впервые». Но Пипинелла продолжала прыгать в клетке и радоваться хозяину. «Откройте клетку», — предложил мойщик окон, «и вы увидите, что эта птица полетит прямо ко мне». Клетку открыли, и Пипинелла выпорхнула и села на плечо хозяину. Парикмахер только развел руками. «Виданное ли дело, чтобы птица так себя вела? Придется тебе поверить. Забирай эту канарейку, она твоя». Вот так Пипинелла снова вернулась к своему хозяину. Корабль меж тем шел в Лиссабон, и когда он бросил якорь в порту, мойщику Акону, которого не было в кармане ни гроша, пришлось наняться простым матросом на корабль, идущий в Англию. Как бы то ни было, но в конце концов они добрались до родных берегов. Мойщик Акон отправился на свою мельницу, где он жил раньше. Все вокруг заросло высокой травой и кустарником. Мойщик Акон повесил клетку с канарейкой на ветку дерева и попытался открыть дверь, но дверь не поддавалась. Тогда он решил обойти мельницу и влезть в окошко. Как только он исчез за углом, из зарослей выскочил бродяга, схватил в охапку клетку с Пипинеллой и пустился на утек. Злая судьба снова разлучила бедняжку Пипинеллу с другом. Потом она еще много раз меняла хозяев, пока не попала в магазин, где ее по ошибке купил Мэтью Смак.